Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Автор Егор Поветкин. «Бункер в лесу». Это произошло осенью, в те времена, когда народ готовился встречать то ли миллениум, то ли конец света в небольшой деревеньке Болотово, Брянской области, оторванной от городов лесами и полями. Когда на улице уже не так тепло, урожай собран, а скотину понемногу загоняет в стойло на ночь. Но нам же интересен не быт деревеньки, правильно? Нам интересна та троица, что освободилась от всех домашних дел и теперь ищет все доступные способы не заскучать. А я вот сегодня, да-да, снова читала «Остров сокровищ». Лили, ты эту книжку уже раз в 15 перечитываешь и предлагаешь каждый раз безумство. Девчонка стянула губы в нитку и обиженно ткнула кулаком в плечо кудрявого пацана. «А тебе, Коль, ее хоть раз бы прочитать!» Тот лишь фыркнул, отмахнувшись. «Действительно, ему заняться больше нечем, что ли? Вот если бы тот клад существовал, хотя бы маленький, оставленный кем угодно!» «А я говорю, существует!» Словно прочитав мысли, снова ткнула его кулаком Лиля, получив неодобрительный взгляд. «И мы можем...» «Можем!» — внезапно раздалось из дверей импровизированного штаба. Не сказать, что этот шалаш можно было назвать секретным, но взрослые сюда точно не будут заходить, а старшие ребята давно потеряли интерес лазать по кустам. «Да ладно, Славик, снова за свое! Вы еще поженитесь, блин!» «А чего? Мне уже через 3 года жениться можно, а Лильке через 4», с задорной улыбкой отозвался вошедший и подмигнул девочке. «Только она, поди, за своего Ди Каприо замуж хочет!» И Славик ткнул пальцем в тощую Лилькину грудь, обтянутой модной футболкой, на которой красовался Лео из «Титаника». «Зато у меня вот что есть. В его руках появился древний тубус. Такие, наверное, еще до Первой войны у немцев были, для противогазов». «Это чё?» – брезгливо, разглядывая находку друга, поинтересовался Николай. «Это?» – интригующе растягивая слова, подогрел интерес Славик. «Настоящая карта!» Девочка спрыгнула со стола, что служил подоконником и картографическим планшетом сразу, и практически подлетела с огоньком азарта, разглядывая тубус. «Да ладно! Открывай! Дай посмотреть хотя бы!» Слава, заговорщицки улыбнувшись, посмотрел на Лилю, на Кольку и будто специально протянул руки в центр получившегося круга на обозрение всем друзьям. «Да хорош красоваться!» – не выдержал Колька и отобрал тубус. «Эй! Тебя пока дождешься, уже все сокровища истлеют!» Лиля засмеялась, но поддержала Кольку через плечо, заглядывая в наконец открывшийся тубус. Там пряталась какая-то бумажка. Казалось, что она вот-вот развалится, стоит прикоснуться. Края были неровные, словно обожженные, и потому Коля не торопился доставать этот бумажный цилиндрик. «Ну же, что там?» «Лиль, ты мне сейчас все плечо отвисишь!» Девочка снова недовольно фыркнула, но даже не подумала отойти. Зато Славик вновь взял в руки свою находку и начал аккуратно доставать бумагу. «Ты где это нашел, Слав?» «Да у бабы Нади в погребе за закрутками нашел, когда доставал пьяную сливу». «О, это что за повод у нее?» – тут же переключился друг. «У Васильевны днюха, вот и готовится. Я у нее, значит, спрашиваю, что это?» Она и сама не знает. Говорит, нравится, забирай. Но я и забрал, а там внутри вот это. На стол легла бумага, вся изрисованная линиями, пунктирами, полосками, крестиками, и местность на ней очень походила на их, деревенскую. Вон там угадывались и лес, и речка, которой с одной стороны подступили деревья. Вот только... «А где наша деревня?» – рассеянно спросила Лиля. «Так не было еще тогда деревни, значит». С видом эксперта сказал Коля, нависая над картой. «Угу, а значит, карта очень старая», — поддакнул Слава. «А сокровища-то где?» «А вот», — палец ткнулся в карту, в единственный синий среди черных крест. «Так там же ничего нет. Мы сколько там гуляли?» «Но не копали же», — снова улыбнулся Слава, и все затихли, будто уже обдумывая план. «И чего предлагаешь?» «Предлагаю сегодня ночью пойти. Ты лопату у деда стыришь, а я фонарики». Коля поморщился. Это же снова отмывать лопату, чтобы утром ничего не заподозрили. Но азарт перебил недоверие, и пришлось согласиться. «Ладно, но если будет как тогда, сам будешь лопату чистить». Славка усмехнулся, ему не привыкать к недовольствам друга, и он точно знает, что даже если они потерпят неудачу, чистить ничего не придется. Лили же с любопытством рассматривала карту и внезапно чуть ли не подпрыгнула. «Так это ж совсем недалеко!» – радостно воскликнула она, словно и не слышала ничего, что говорили мальчишки. «А ты с нами не идешь!» – недовольно предупредил Коля, на что тут же получил взгляд полной обиды и злости. «С какой ты стати? Я с вами, и это не обсуждается! Слав, скажи ему!» «Да ладно тебе! Будь на стреме стоять, чтоб тебе копалось легче!» Коля что-то неразборчиво и недовольно пробурчал, но на этом все было решено. Под покровом ночи, когда почти нигде уже не горел свет, друзья встретились около дома Славы. Место встречи стало традицией, ведь тот как раз располагался посередине между домами Лельки и Коли. «Ну что, все в сборе?» – спросил Славик, осматривая снаряженных друзей. Взгляд зацепился за лопату, что была не только у Коли, но и у Лильки. «А тебе зачем лопата? А я тоже копать буду. Еще и первое выкопаю». Бойко, но тихо, чтобы не поднимать шума, отозвалась девочка под скептический взгляд ребят. «Ну ладно. Коль, ты не расслабляйся. Копать будешь все равно первым». До места добирались молча, стараясь не шуметь. Каждый уже придумал, как потратить свою часть сокровищ, и никто, кроме Лили, не думал о том, что работа предстоит не из легких. «Мы на месте», — неуверенно сказал Слава, светя фонариком на карту и оглядываясь на местности. «Прямо тут копать будем?» «Нет, подожди. Давай вон с того бугра начнем». Коля безразлично пожал плечами и, закинув лопату на плечо, поплелся в сторону того бугра. Копали долго, успели уже несколько раз поссориться и помириться, даже успели уши Славки оторвать и вместо лопаты к черенку приделать, чтобы копалось легче. Но в один момент, когда измотанные мальчишки отдыхали, Лили внезапно закричала. «Нашла!» Друзья переглянулись и дружно подорвались на поле действия не таких уж и хрупких ручек Лильки. «Нашла! Тут какая-то железяка!» В дело бросились все, и скоро у железяки была найдена скоба, такая же металлическая. «Это какая-то дверца?» – то ли спросил, то ли сказал Славка и потянул за скобу. Та ни в какую не шла, о чем он надсадно оповестил. «Не поддается! Тяни!» – нетерпеливо, чуть ли не приплясывая от восторга, велела Лили и присоединилась. Тянули все втроем, чудом вместившись вне этой небольшой дверцы, но та так и не сдвинулась с места. «Ух, так, немного отдохнем. Мы ж почти открыли. Давай еще, Славик!» «Откроем. Дай силы сначала восстановить». «Ну, Слав!» – протянула Лили. «Осталось совсем немного же». Уговоров мальчишка слушать не стал. Вместо этого достал из сумки, что он когда-то нашел на чердаке, крынку и бутерброды. Это подействовало как самое лучшее убеждение, и, не сговариваясь, ребята бросили дверцу. «А чего ж ты молчал, подлюка? Обзываться будешь, голодным останешься. Только с Лили поделюсь». «Да я ж любя, ты чего?» Довольно словно кот улыбнулся Коля и приложился к крынке. «Ммм, свежее?» «Это ж». Лили тем временем уже умяла бутерброд и ждать мальчишек не собиралась. Взяла второй. «Хе», улыбнулся Славик. «Вот это аппетит! Кто работает, тот ест», – отозвалась девчонка с набитым ртом и выхватила у Коли крынку. Когда с ночным дожором было покончено, а шевелиться, несмотря на пробивающийся под куртки холод, было лень, компания стала внимательнее разглядывать дверь. Оказалось, то, что они приняли за окончание двери, было лишь листом, частью двери. «Эдак мы тянули до бесконечности», – подколол Славик. В скором времени эту оплошность исправили. И вот он момент истины. Дверца, нехотя скрипя заржавевшими, забившимися грязью и песком петлями, поддалась. «Ну и темень», — протянул Коля. Слава зажег фонарь и посветил вниз. Туда уходила узкая, но длинная лестница и терялась в темноте. По спинам компании пробежались мурашки. «Я первая не пойду», – прошептала девочка, явно скрывая волнение. «Я тоже. Славик, ты старше? Вот и иди». А Славику тоже не хотелось первым, но деваться некуда. «Только давайте друг друга за сумки держать, чтобы не потеряться». Теряться, в общем-то, было некуда. Длинная лестница скоро вывела троицу к комнатушке, где с двух сторон со стен щерились повисшим на стойках пулеметами амбразуры. Вперед уходил коридор, а над головами красовалась почти истлевшая табличка с надписью «Project Deutschlandspiegel». «Это что?» «На бункер похоже. Наш?» Беспокойно поинтересовалась Лиля, осматривая пулеметы в тусклом свете и не обращая внимания на то, что мальчишки смотрят на табличку. «Немчурский. Проект Дурх Дэнс Спидель Шпигель. Тьфу!» «Это что значит?» «В душе не знаю», — отозвался Слава. «Ладно, пойдем дальше?» «Давай лучше назад», — запротестовала девочка. «Не хочу здесь». «Вот потому я тебя и не хотел брать с собой», — Лиля нахмурилась, всем видом показывая свое несогласие с Колей. «Ладно, ты сам скоро попросишься наружу. Вот я посмотрю тогда». «Так что, спорщики, идем?» Все дружно ответили «да». Коридоры были запутанные, часто кончались тупиками, но иногда в них попадались знакомые остатки старого оборудования или вовсе пустые стеллажи. «Слышь, Слав, а что, если та антенна в лесу...» «Я тоже об этом подумал», — отозвался Славик задумчиво. «Но здесь давно ничего не работает, а радио к нам откуда-то приходит. Думаешь, все же не отсюда?» «Ага. Какая антенна?» «Тебя с нами не было, Лиль. Опять без меня ходили. Ты ж наказана была», — усмехнулся Коля. «По твоей, между прочим, вине. Ой, не надо. Я не заставлял тебя лезть на тот чердак. Успокойтесь, все равно всем влетело. Но наказали почему-то только меня». «Не только», — загадочно ответил Слава. «Мы просто сбежали. Оказалось, что вдвоем». Они не смотрели на девочку, но спинами чувствовали, что та снова обиделась. Вскоре троица вышла к комнате, что разительно отличалось по наполнению от всех прочих. Тут были знакомые вентиляционные установки, но больше ничего, что могло бы поддаться объяснению. Центр зала занимала огромная машина с небольшим пультом, от которого по полу толстыми змеями вились кабели к разным шкафам и самой машине. «Ого!» – восхищенно протянул Славик. «Это что? Фиг знает, но выглядит...» «Эта штука рабочая?» – подала голос любопытствующая Лили. «Фиг знает», – повторился Коля. «Главный вопрос – для чего она?» Все рассматривали находку, не решаясь приблизиться. Каждый гадал, что это, как тут оказалось и... «Попробуем что-нибудь нажать?» «Может», — опасливо отозвалась Лили. «Не надо?» «А давай. Наверняка это давным-давно не работает. Только это, Слав, ты первый». Молча согласившись, тот подошел к пульту, выбирая, какая кнопка или рычажок ему больше нравится. Остальные подошли с ним и за плеч выглядывали, словно боялись, что на них вот-вот кто-то выпрыгнет из пульта и утащит в недра машины. Щелчок. Где-то что-то повторило щелчок тумблера, только громче. Так обычно на подстанции электричество включают. Но дальше тишина. Славик облегченно выдохнул и развернулся, улыбаясь. «Не-а, не работает. А да я тоже жмакну чего». Коля, отпихнув в сторону Славу, подошел поближе и повернул рубильник, который понравился ему еще при рассматривании. С позиции 0 тумблер перещелкнул сразу на 3, что отозвалось звуками в глубине механизма машины. Лили же внесла свою лепту, нажав на большую красную кнопку. «Это мой любимый цвет», — пояснила она, хоть никто и не спрашивал. Слава тем временем заметил на боку пульта ключ и решил, что это доступ к внутренностям. «О, можем отсюда меди с алюминием набрать. Может, на цвет мед сдадим?» Поворот этого ключа не открыл дверь, но отозвался вспыхнувшим светом, слишком ярким после фонаря, гулом трансформаторов и гудением каких-то двигателей. Ребята, испугавшись, отпрыгнули от машины, а через несколько мгновений зал наполнился звуками сирены. Тогда все дружно, не сговариваясь, бросились на выход. Бежали долго, по запутанным коридорам, даже не обращая внимания, что везде зажегся свет. Бежали, пока не нашли, наконец, желанную лестницу. Выбравшись, мальчишки согнулись, стараясь отдышаться. а Лиля вовсе улеглась, нервно смеясь. «Рабочие!» — сквозь смех и слезы бормотала напуганная девчушка. «Оказалось, рабочие!» Здесь уже не было слышно сирену, не видно света за захлопнувшейся дверью. «Фух! Нет, Славик, я с тобой больше в такие штуки не пойду!» Слава бросил взгляд на дверцу, чувствуя, как по спине бежит холодный пот, и проговорил. «Пойдем отсюда. Никому ни слова, что видели». По домам все разошлись под утро, молча, каждый тихо радуясь, что их отсутствие осталось незамеченным. Близился рассвет. Слава потянулся, вроде даже выспался, но удовольствия ото сна не получил. Внутри нарастал необъяснимый ком беспокойства. Что-то было не так в этом утре. За окном светило уже высокое солнце. «Вот оно!» «Отчего меня никто не будет?» — громко спросил он, но будто сам себя. «Во дворе ни единой живой души не видать». Тогда Славик наскоро оделся и пошел по дому. Чувствовалось, что печь с утра не топили, хотя завтрак никто не отменял, но и завтраком даже не пахнет. «Ба?» – неуверенно позвал он. Обычно бабушка была в доме, чтобы заниматься готовкой, и утром всегда вкусно пахло, но никого не слышно и не видно. В комнату родителей Слава заходить не стал, те должны были уже быть во дворе. Бабушку нашел, она спала на печи, видимо, выдалась бессонная ночь, неужто заметили пропажу? Ох, влетит тогда!» На дороге тоже было подозрительно безлюдно, даже стрекот сорок с соседних участков пропал. Казалось, даже ветер не смел дуть и как-то нарушать тишину, позволяя солнцу не торопясь нагревать землю. Стало вовсе неуютно. Мальчишка решил, что ничего страшного не случится, если он заглянет к родителям в комнату, потому вернулся. Дверь, тихо скрипнув, открыла картину. Родители спят на кровати. «Это что, он первый вскочил? Но солнце же уже...» «Мам? Па?» Славик подошел ближе. «Вы чего не встаю?» Он замер на полуслове. Подойдя еще ближе, теперь прекрасно видел, что в постели лежат не родители, вернее родители, но их будто достали из могилы. В пустых глазницах, в провалах, там, где были щеки и нос, копошились белесые черви, а вместо губ был вечный оскал мертвых улыбок. Славку затрясло, комок тошноты подкатил к горлу и его вырвало. Едва не упав, теряя сознание, мальчишка выбежал обратно к печи. «Ба! Ба! Там мертвые! Ба!» Но когда он вскочил и откинул пуховое одеяло, что лохмотьями повисло в руках, стало понятно, что бабушку он тоже не дозовется. Обратно на пол пришлось просто упасть, и сознание на мгновение потухло, подарив ощущение покалывания во всем теле. Лилия проснулась рано. Даже раньше, чем обычно, и у нее на душе было неспокойно. Родители должны были вернуться к обеду, потому завтра готовить нужно было самой. Предоставленная сама себе, Лили растопила печь, благо берестой запаслись вдоволь и можно не жалеть на растопку. Ну и готовка была, не сказать, что серьезным занятием, однако и здесь что-то пошло не так. Обычно родители оставляли что-нибудь разогреть на утро, а сегодня... забыли? С завтраком было покончено даже без начала. Но это не омрачило настроение, как и то, что молока не осталось. Зато душистые травы для чая, наконец, пригодились. Делать было решительно нечего. Идти гулять нельзя, лучше, если родители застанут ее дома, когда вернутся. Однако у этой девочки было занятие, которое никогда не надоедало и позволяло скоротать пару часиков. Вскоре в руках оказалась уже давно не новая книжка с заветной надписью на обложке «Остров сокровищ». Девочка не заметила, пока не перевернула последнюю страницу, что на улице уже начало смеркаться, уже до буквы запомнившиеся приключения юного Джима Хокинса исправно завлекала Лилию до отключения от реальности, но теперь, когда с последней страницы реальность ворвалась в сознание девочки, она поняла, что родителей до сих пор нет, и чувство тревоги не просто вернулось, усилилось сто крат. У Коли утро не задалось с того момента, как он открыл глаза. Первое увиденное было тело деда, поедаемое опарышами, но на крик и звук падения никто не пришел, и Коля догадался, что рассчитывать на чье-либо появление не стоит. В панике на негнущихся ногах мальчишка обежал весь дом, убедившись в своей правоте. Слезы заволокли глаза, а истерика схватила грудную клетку в клещи, будто бы отрезав голову, что выдало последнюю мысль «нужно сматываться». Прошло некоторое время, слезы кончились и трясло уже не так сильно. «И что теперь делать? Что мне делать?» Ответ пришлось давать самому себе, и единственное, что пришло на ум – пойти к Славке. Нет, побежать. Но на это сил не осталось, потому к другу Коля поплелся на ватных ногах. Даже не заметил, что на улице сегодня теплее, чем должно быть. Тело до сих пор пробивал нервный озноб. Но вот она, дверь. Стук. «Слав! Слава, открой! У меня беда!» Но с той стороны его встретила тишина. Тогда Коля постучал погромче, и под рукой дверь загуляла, намекнув, что не закрыта. Мальчишка вошел и понял, почему друг не отвечал. «Слава?» Лилька отложила книжку, обошла дом в надежде, что она просто не заметила вернувшихся родителей, а они не стали отвлекать ее от чтения, пока свет позволял. Но дома никого не было. Сумерки все смелее подступали к деревушке, толкая солнце за горизонт, а домой никто не возвращался, и это очень пугало девочку. Но только она собралась пойти к мальчишкам, в дверь раздался стук. «Мам! Пап!» Радостные крики разнеслись по комнатам, и тут же появился новый звук, наполнивший тишину – топот ног. Дверь открылась, и Лиля с радостью и надеждой взглянула на родителей. «Вы так за...» «Нет, не на родителей. В дверях стояли Славик с Колей, и оба весьма бледные, словно чем-то напуганные. Девочка погрустнела. «А, это вы, мальчишки?» – раздосадованно выдохнула она. «Заходите, родителей еще нет». «И не будет», – сурово и твердо сказал Коля. Лили посмотрела ему в глаза со всей вселенской тоской и необъяснимым страхом довериться словам. «Все мертвы», – просипел Слава. «Дураки! Что вы несете?» Лиля ужасно рассердилась на шутников и хлопнула дверью, пока те не успели переступить порог. «Совсем из ума выжили!» – недовольно пробурчала девочка, но в дверь снова забарабанили. «Валите отсюда, я сказала! Не хочу вас видеть!» Голос, приглушенный деревянной преградой, прозвучал слишком отчетливо. Только теперь Лиля поняла, как вокруг тихо, что аж кровь, разбушевавшаяся в сердце, шумит в ушах. «Лиль, мы не шутим. У нас в домах кошмар форменный. Не веришь, сходи посмотри», – жестко перебил Славу Коля. Дверь открылась. Лилька недоверчиво смотрела на мальчишек. «Что у вас?» «Не объяснить. Пойдем, сама все увидишь». «Но у меня родители скоро. Мы быстро, ты успеешь до возвращения», – заверил Слава все так же хрипло. «Ну», – замялась девочка. «Ладно, уговорили. Показывайте». Первый дом, как самый близкий, был Славы. Лиля смело зашла за мальчиками, пока не замечая ничего подозрительного, кроме кучи тряпья на печи и странного горько-кислого запаха. «Фу, Слав, ты когда в последний раз убирался дома?» «Меня с утра стошнило», – нехотя признался он. «И было с чего. Вон, видишь, на печи тряпки. Слава мне рассказал, как он тоже к ним подошел. Фу, я тогда туда не пойду. Это бабушка моя». «Дурак! А ты зайди в комнату его родителей!» Лиля, демонстративно гордо подняв нос, продефилировала в комнату, всем видом показывая, что шутка затянулась и совсем не смешная с самого начала. Открыла дверь и ойкнула, быстро закрыв. «Ой, Слав!» – тихо прошептала она. «Там твои родители спят. Ты чего ж не сказал?» «А ты пройди внутрь, не бойся!» – вместо друга сказал Коля. «Посмотри!» Слава кивнул, и Лили зашла, как посоветовал мальчишка, приблизилась к кровати и закричала, опрометью кинувшись к выходу, чуть не сбив друзей с ног. «Я же говорил», — укоризненно покачал головой Славка. «А можно как-то иначе?» «Да». «Нет». «Не знаю, Коль. Что делать-то будем? Надо догнать». Коля молча согласился, и оба поспешили за подругой. Догонять не пришлось. Лилия сидела у двери, облокотившись спиной на стену, и плакала, покачиваясь вперед-назад, пытаясь себя убедить, что это неправда. «Это все дурацкая шутка! Это все неправда! Это все дурацкая...» «Лиль!» Слава положил руку на плечо девочки, но та будто взорвалась. «Не трогай меня!» — выкрикнула она в лицо растерянному мальчишке. «Не смей даже приближаться ко мне! Вы оба ненормальные! Мои родители вернутся! Они просто на работе!» «Успокойся, это не...» «Иди ты со своим успокойся!» Коля влепил пощечину девочке, и та, ничего не сказав, отвернулась, обняв колени, и заплакала навзрыд. Громко, надсадно. «Зачем так?» — с досадой, посмотрев на друга, спросил Слава. «У нее истерика!» — с нотками стали отозвался Коля. «А у тебя ее не было, когда ты только узнал? Она, может, только осознавать начала!» Слава сел рядом и обнял девочку. Лилия не стала сопротивляться, лишь громче завывая. «Нам делать что-то надо, а не...» Свободной рукой Слава махнул на друга, а тот лишь сплюнул. «Тьфу, сопливые!» «Хватит меня Лилькой называть!» Наконец отозвалась девочка, немного успокоившись и устроившись поудобнее в объятиях. «Да мы...» — замялся Коля. «Не со зла же?» Всхлипнув, Лилия махнула рукой, не поднимая головы. Никто уж и не помнил толком, почему ее начали называть на французский манер. Может, зацепилась из какого-то фильма или книги, но девочка не возражала, ибо как вы представляете себе Лильку-пиратку? Рядом с Джимом Хокинсом могла бы стоять только прелестная Лили. В дом Коли заходить не стали. Девочка и сама не хотела больше видеть подобное тому, что творилось у Славы, уже соглашаясь верить во что угодно. Так они снова вернулись в Лилькин дом. «Итак», — сказал Коля, — «надо что-то делать». «А чего мы сделаем? Вон Лилька ни жива, ни мертва. В деревне вообще никого, кроме нас». При этих словах девочка, сидевшая в кресле, всхлипнула, потупив взгляд. «На улице темнеет». «Нужно хотя бы понять, что случилось», — всплеснул руками Коля. «А чего тут понимать?» — также эмоционально развел руками Слава. «Вон, все пугали по телеку заразой новой. Вот она и настигла нас. Погоди, а почему же она нас не коснулась?» — Слава задумался. «Может, потому что...» «Мы в этот момент в бункере были», — словно сам себя пугая осознанием, заключил Слава. «Нет», — задумался Коля, — «слишком удачное совпадение, чтобы быть правдой». «Что если все это и сделала та машина?» «Машина?» Брови мальчишки взлетели от такой догадки и удивления. Коля кивнул. «Да нет, она древняя, как сам мир. Чего она сделает?» Уверенности в ответе Славы не было. «Древняя — это да, но...» «Свет же зажегся? Хотя...» «Да это по-любому из-за нее!» Коля хлопнул в ладоши, будто муху припечатал. «И что ты предлагаешь?» «Вернуться и выключить ее к чертовой матери!» Повисла тишина. Каждый думал о своем, но все об общем. Как выбраться из сложившейся ситуации? «Сейчас?» — наконец спросил Слава. «Не знаю», — сдался Коля и опустился на диван. «Я бы не хотел выходить ночью, даже несмотря на тишину. Точнее, из-за самой тишины. Не нравится мне это». «А у нас дверь закрыта?» Мальчишки посмотрели на Лилю, а та встрепенулась, в глазах мелькнул непонятный страх. «Я сейчас закрою». Лиля даже перестаралась. Вскоре не только замки, но и все окна были наглухо закрыты, зажжены лампы керосинки под недовольное бормотание об очередном отключении света. «Значит, решено», — подытожил Славик. «Поутру выдвигаемся, а пока спать». «Я сейчас не усну», — недовольно процедил Коля. «Значит, не спи, но утром должен быть как огурчик». «Слав, а можно ты...» — замялась Лиля. «Можешь спать со мной? Мне страшно». Он посмотрел на девочку, словно та сказала какую-то невыразимую глупость, но согласился. «Хорошо, только чур не пинаться». Недовольно подслушав, Коля усмехнулся со своего места. «Да ты так спишь, что тебе и ведром воды не разбудить. Ой, заткнись, а!» «Это не я вырубился, когда бабку свою увидел!» «Коля!» – неожиданно прикрикнула Лиля, едва сдержав слезы в голосе. Слава же только вздохнул и повторил. «Просто замолкни! Сам не спишь, другим не мешай!» «Тьфу! Тоже мне, голубки!» Керосинку гасить не стали, все устроились по своим местам. Лилия уснула сразу, видимо, изможденная стрессом и слезами. Слава ненадолго отстал, уснув следом. А Коля не спал. Нет, не ходил, меряя комнату шагами, только недовольно смотрел на спящих, сидя. Шло время, и даже у него начали слипаться глаза, но заснуть было не суждено. Едва он сомкнул глаза, за окнами послышался скрежет, словно граблями кто-то задел стену дома, загребая листву. И еще. И снова. Мальчишка, не успевший до конца провалиться в сон, встрепенулся, прислушался. «Что это там? Кто-то живой?» «Люди!» – тихо выдохнул он и на цыпочках прокрался к окну, откуда слышался скрежет. Конечно, увидеть в темноте ничего было нельзя. Слабого света лампы на столе не хватало, чтобы увидеть, кто скребется снаружи. Зато было достаточно, чтобы улицы вовсе не было видно за стеклом. Пришло запоздалое понимание, что люди не стали бы скрестись о стену, но сейчас Коля был рад даже собаке. Открыв окно, выглянул и обомлел. За окном под стеной стояло непонятное грязно-белое нечто, с кожи которого стекала слизь, словно такая же белая. Лысая голова без глаз, ушей и морды, сплошная пасть с треугольными зубами, которые постоянно двигались, словно бензопила. И это нечто грызло бревенчатую стену, сгорбившись, демонстрируя проступающий сквозь кожу позвоночник. А конечности... Кажется, Коля только теперь заметил, что конечности настолько длинные, что теряются во тьме, куда не дотягивается свет керосинки. Быстро закрыв окно, Коля сполз по стене, скуля, чтобы не разбудить друзей. Но паники внутри при этом было мало. Эмоции требовали выхода, и держать их в себе казалось больше нельзя. Кричать не осталось сил, а из глаз сами собой покатились слезы. И снова заскулил, хотел увидеть собаку, а теперь сам как собака. Но было уже все равно. Держать себя в руках не хотелось, и слезы полились, капая на пол, вырываясь протяжным тихим воем сквозь зубы. Вопреки ожиданиям, Славка встал первым, словно откликнувшись на зов. «Коль, Коль!» – беспокойно завозился Слава, сжимаемый крепкими, даже сквозь сон объятиями девочки. «Ты чего?» – он старался не разбудить Лилию, выбираясь, но вид друга в таком состоянии мгновенно вызвал тревогу, отчего получилось не очень аккуратно. Наконец, выбравшись, он подошел к Кольке. «Ну же, все в порядке», – попытался он успокоить друга, приобняв. «Ни хрена не в порядке, Слав!» – дрожащим и ломающимся голосом отозвался тот. «Мы отсюда уже не выберемся никогда!» «Ты о чем? Утром пойдем, все исправим!» «А дойдем?» – прошипел, спрашивая Коля. «Там за окном неведомая хрень с ручищами и ножищами длиною в жизнь!» Слава отодвинулся от друга, смотря на него как на психа. «Коль, тебе приснилось, наверное». «Это нормально, мы все устали. Приснилось? Эта хрень жрала стену, пока вы, голубки, дрыхнете! Шш, Лильку разбудишь. Вот кому повезло больше всех. Ну, хочешь, мы откроем окно. Ты увидишь, что там ничего нет». Коля аж побледнел, выпучил глаза, замотал головой. «Нет, не надо! Не открывай это чертово окно!» «Да успокойся, там все нормально». Слава подошел к окну, твердо решив показать другу, что бояться нечего, но тут же раздался сильный удар. Стекло разбилось, стены дрогнули, Лиля тут же проснулась. «А? Что происходит?» – подняла она заспанное личико, высматривая мальчишек. «Вы чего не спите?» А мальчишки, оба бледные, боялись сдвинуться с места или даже дышать. Славка повернулся к Лиле и приложил палец к губам, призывая к тишине. Но это не помогло, и в стену вновь раздался удар. Девочка закричала, и все втроем рванули в другую комнату под защиту еще целых стекол и закрытой двери. «Что это такое? Это жопа, Слав! Что нам теперь делать?» На грани истерики буквально прошипела девчушка. Все трое подпирали дверь и теперь вслушивались напряженно во тьму. Минуты тянулись, липким страхом забираясь под одежду. Казалось, что незримая угроза снаружи отступила и перестала донимать перепуганную троицу, однако выдыхать было рано. Тварь словно чувствовала, что добыча ускользнула, что теперь ребята в другой комнате. И скрежет в дверь подсказал, что они уже не в безопасности. Лиля пискнула и тут же закрыла рот ладошкой. В полной тьме не разглядеть, может, и к лучшему, как с лиц схлынула краска, делая их мертвенно-бледными масками. У Славки подкосились ноги, и под долгий звук скрежета по входной двери он сполз на пол. Оно, наверное, пролезло в дом. «Нам конец», — обреченно выдохнул он. «Даже думать так не смей», — сквозь зубы процедил Коля. «Мальчики», — проскулила Лиля, — «что же делать?» «Так, мы сейчас в чьей комнате?» «В родительской. У тебя папа ведь охотник? Ружье его тут?» «Я не знаю, где его ружье», — Коля выругался. «Хорошо. У него должно быть оружейное масло, порох, капсюли. Вот это вот все. Знаешь, где лежит?» «Ты чего задумал, Коль?» — подал голос Слава откуда-то снизу, а Лиля ответила. «Знаю. В подполе, в комнате, откуда мы вышли». Коля снова выругался. «С задницы наши вытаскиваю, Слав!» — недовольно отозвался он. «Черт, Лиль! А в шкафах здесь чего?» «Только одежда и постельная», — отозвалась девчонка поникшим голосом. «О, отлично!» — обрадовался Слава, уже придумав свой план, чем заставил повиснуть тишину непонимания. «Чего ж тут хорошего?» — наконец спросил Коля. «Слышь, Коль, ты же видел эту штуку, да? Стены, говорил, жрет». «Ну?» — все еще не понимая, буркнул он. «Баранки гну! Берем одежду, набиваем одеялами, подушками и подсовываем в лапы твари. Оно же не различит сначала, а потом как увидит». «Не увидит», — подтвердил догадку приятеля Коля. «У этой штуковины нет глаз». «Отлично! Мы как раз успеем в подпол, фонарь захватим. Итак, ты, Лиля, берешь со стола фонарь, я подпихиваю куклу, а ты, Коля, открываешь подпол. А сейчас за дело», — подхватил Славкин энтузиазм Коля. Под скрежет когтей по двери все трое принялись на ощупь исполнять план. Ловчее всех справлялась девочка, не раз бывавшая здесь, но вскоре усилиями всех троих кукла была готова. Славик чувствовал все отчетливее, как лихорадочно трясутся ноги от переполняющего организм возбуждения. Осталось открыть дверь и... «Давай», — подбодрил Коля. Дверь открылась, и в тонкую белую конечность с пальцами, похожими на лапы паука, прилетела кукла. Те сомкнулись и вытянули подставную жертву, казалось, со световой скоростью, но любоваться было некогда. Лиля уже схватила фонарь, осталось только запрыгнуть в подпол, но Коля все еще возился с открывающей скобой. «Тяжелая сволочь!» Слава пришел на помощь к другу, и едва крышка поднялась, где-то за стенами дома раздался ужасающий крик, словно скрежет металла о металл. Все спрыгнули и захлопнули крышку как раз в тот момент, когда очередной удар пришелся по стенам дома. «Фух, я чуть что...» «Не сейчас, Коль». Лилия, бледная в свете фонаря, дрожала, как осиновый лист. Троица ютилась в помещеннице, где в свете фонаря стеклом отливали закрутки, стояли какие-то ящики с картошкой, мешки. «Все охотничье в соседней комнате», — дрожащим голосом сказала Лиля, указывая на проем в стене. «Отлично». Как и предполагала Лиля, ружья они здесь не увидели. Зато нашлось множество всего, что полагается иметь каждому охотнику. Гильзы, коробки с капсулями, машинка для снаряжения патронов, свинцовые шарики, порох. Всего хватало с избытком. «Какой у тебя план?» – поинтересовался Слава, когда налюбовался богатствами. «Как думаешь, Слав, эта фигня боится огня?» «Откуда же мне знать?» «Вот и проверим», – твердо сказал Коля. Друзья проводили его взглядом до верстака, решив не донимать вопросами, а просто смотреть, что он будет делать. А парнишка, взяв порох, ткань для пыжей, капсюли, начал что-то мастерить. Друзья наблюдали, как обычные вещи становились самозапальными масляными факелами, подобиями бигфордовых шнуров, а из бывших бутылочек из-под пороха получились гранаты, начиненные свинцовыми шариками. За работой Николая друзья следили чуть ли не дыша, как за работой мастера-часовщика, пока тот не закончил. «Ну вот, это все, что могу сделать?» «Ух ты!» – выдохнул Слава. «И где ты этому научился?» «Книжки нужно правильные читать, а не остров сокровищ». Лиля в ответ на такую колкость фыркнула. «Тоже мне...» Кинула она, но все же была также поражена Колькиными умениями. «Это, конечно, все хорошо», — отрезвел Слава, — «но чем поджигать будешь?» «А ты факел почему-нибудь стукни, он сам и загорится». Все воодушевление сбило Лиля. «А вы видели, с какой скоростью эта штука утащила куклу?» Мальчишки, осматривающие результат трудов Николая, задумались. «Как поспорить с тем, что они могут просто не успеть что-то сделать, прежде чем эта тварь их утащит? А если она не одна?» Такие мысли посетили одновременно обоих мальчишек. «Ты права», — наконец отозвался Коля. «Но мы тогда заперты здесь». Слава посмотрел на бутылек гранату. «Мы должны попробовать». «Как?» Лиля сжала покрепче рукоять керосинки, борясь с желанием врезать этим двоим. «А если он вас...» «Мы пойдем, как задумывали, с утра». «Днем же не было этой твари, верно?» – перебил Коля, схватив один заветный бутылек. «А чтобы не было желания на нас нападать, сперва кинем эту штуку». Делать нечего, с планом Коли согласились все. В подполе было сухо и прохладно, спать до утра уже никому не придется, о который час троица не знала. Негде узнать время, и единственный выход – приподнять крышку подпола, чтобы в выбитом тварью окне разглядеть лучи заветного солнца. Преодолевая страх, мальчишки по очереди так и сделали, дожидаясь подходящего момента, но ночь словно издевалась над ними, не давая солнцу окрасить небо зарей. Когда их отчаяние уже грозило затопить весь подпол, рассвет сжалился бледно-розовыми тонкими лучами, скользнув по полу через окно. Вокруг не слышалось ни одного постороннего шороха. Как они ни вслушивались, тварь не объявлялась. «Вылезаем», — тихо скомандовал Коля. «Лиль, ты дверь открываешь. Слав, ты поджигаешь факел. А ты? А я брошу гранату за дверь, чтобы на нас точно ничего не набросилось». Говорили шепотом, поглядывая на окно. Было страшно, что оттуда вот-вот выползет белесое лапище, но действовать решили немедля. Лили кивнула, пошла к двери вместе с мальчишками. Все заняли свои места. «Как в боевиках», — усмехнулся Слава, но поддержки в виде улыбок от ребят не получил и сменил выражение лица на более уместное. «Я готов. Поджигай». Об стену ударился факел, но ничего не произошло. Славик посмотрел на предмет с таким выражением, будто высказывал ему все удивление. «Давай еще раз». Мальчишка повторно саданул факелом по стене, но сильнее. Раздался оглушительный хлопок, зашипел порох, и промасленная ткань вспыхнула, как спичка. Лиля вздрогнула от хлопка и рефлекторно дернула щеколду, но дверь не открыла. Только Коля будто знал, что произойдет, потому остался сосредоточенным. Он поднес фитиль гранаты к факелу, кивнул девочке. Та открыла дверь сразу же, как зажегся фитиль, и бутылек полетел за дверь, что тут же захлопнулась. Потянулись секунды мучительной тишины, как будто все сломалось, ничего не сработало. Внезапно прогремел оглушительный взрыв, порвавший тишину. «Ай!» – взвизгнула Лилия, чуть не упав на пол. Слава сквозь звон в ушах услышал, как десятки шариков будто разом и одновременно в разнобой ударились о дверь, и снова тишина. «Вот это нам повезло!» – протянул тихо Коля, глядя на лучик, пробивающийся сквозь крохотные дыры от дроби. «Никого не задело?» «Нет!» – плаксиво отозвалась девочка. «Ты офонарел, что ли?» «А ты как хотел, Славик?» — улыбнулся на сей раз Коля. «Все, хорош сопли жевать. Пойдем, теперь нам точно нечего бояться». Прав был парнишка, бояться действительно нечего. Во дворе снова мертвая тишина, и ни звука, ни дуновения, никого, кроме нашей троицы. Слава, сжимающий в руке факел, оглядывался вокруг, не находя и тени непривычного, кроме следа взрыва гранаты. Все казалось таким спокойным в противовес ночному кошмару. «Что ж, пойдем», — проговорил он, даже не смотря и почему-то злясь на Колю. «Мальчики, вы только меня не оставляете», — жалобно сказала Лиля. «Не оставим», — хором отозвались они. До места ночных раскопок добрались быстро, даже факел не успел потухнуть. И это было хорошо, потому что взять фонарь ребята забыли. «Ну что, открываем и вниз?» – спросил будто у себя самого Коля, с опаской глядя на знакомую же дверцу. А Слава отдал факел Лиле и попробовал тянуть железную преграду. «Не спрашивай, помогай!» – натужно просипел мальчишка приятелю. Дверь снова нехотя поддалась. Перед троицей распахнулся тот же негостеприимный подвал с длинной лестницей, но на сей раз, не сговариваясь, Слава первый шагнул в глубины этого подземелья. Лиля шла за ним, освещая ступени коптящим факелом до самого низа, где горел свет, а замыкал тройку Николай, держащий наготове второй факел. Им вновь пришлось блуждать, но время уже не подгоняло их, как и то, что дома с рассветом никто не придет их будить. И вот, наконец, зал с машиной. Теперь она не казалась занимательным старьем, подходящим для разбора на цветмет. «Гудит еще», – пожаловался Слава, нашедший первым. Лиля бросила уже потухший факел в сторону. На их счастье, свет не выключился с их уходом, а на обратную дорогу хватит и второго. «Как делаем?» – спросил Коля. «Ну, я помню, что я повернул вот это. Предлагаю все провести в обратной последовательности. А я вот это нажала». Каждый повторил действие наоборот, перепроверяя, что это именно те кнопки и тумблеры. Но перед тем, как повернуть ключ, Слава попросил Колю разжечь второй факел. «Света не было, когда мы...» «Момент истины?» – тихо произнес Славик, но друзья услышали. Ключ повернулся в замке одновременно с хлопком разгорающегося факела. В бункере воцарились мрак и тишина. «Лиля? Коля? Где факел?» Молчание, даже эхо не отозвалось ему. Лиля зажмурилась от хлопка факела, к которому невозможно привыкнуть, а когда открыла глаза, все стихло, только факел горел, лежа на полу. «Мальчишки? Коль? Слав?» Она подняла факел и поводила вокруг. «Никого. Ребята?» Коля не заметил никаких изменений и с досады бросил факел на пол. Свет продолжал гореть, словно насмехаясь, и говоря мальчишке: «Ты здесь навечно». Коля выругался. «Не сработало». «Ладно, народ, идем новый план думать». Никто не ответил. По спине пробежал озноб. «Ребят? Фиговая шутка». У Славы все похолодело внутри. Резко накрыл приступ страха остаться одному черт знает где. Опустившись на четвереньки, мальчишка прополз всю комнату в надежде, хватаясь за кабели, что казались рукой или ногой друзей, и разочарованно выдыхая. Может, он снова отключился, и ребята пошли звать на помощь? Вроде же все сработало. «Коль? Лиль?» Тишина. Решив, что нужно выбираться, он двинулся на ощупь к выходу, насколько позволяла память. Лиля снова плакала. Казалось, что все слезы остались там, в доме, где они пережидали ночь, но нет. Вот они, все льются горячими дорожками из глаз. Девочка шла к выходу все меньше, веря в то, что снова увидит своих друзей. Шла, сколько оставалось сил в изможденном теле. Коля с досады пнул железку, виновную во всех злоключениях. Больно зашиб палец, что заставило его танцевать на другой ноге. «Аж, зараза!» Делать нечего, нужно выбираться, раз его все бросили. Благо он хорошо запомнил, где выход. Осталось только подняться к дверце. Если эти придурки бросили его после всего... Хромая мальчишка вылез из бункера. Тишина продолжала давить на уши, но Коля шел вперед, не обращая внимания. Дома-то все поменялось же. Они и тогда поначалу изменений не заметили. Дом встретил его безмолвием. Коля постоял на пороге, не разрешая себе унывать. Он просто обследует комнаты одну за другой. Просто никого нет. Домашних просто нет. Дома нет. Дед лежал там же, где Коля видел его иссохшие останки прошлым утром. Мальчишка вцепился в свои кудри и закричал. Закричал, что было сил, что было духу. «Черт, черт, черт!» Успокоившись, он собрался с мыслями. «Нужно срочно вернуться к машине и попробовать еще раз». Он вышел на крыльцо. Утреннее небо заволокло низкими дождевыми тучами. Белесая тварь уставилась на него безглазой мордой, скалясь зубами-треугольниками в пасти. Слава еле выбрался из запутанных коридоров проклятого бункера. Вдохнул свежий воздух, подставляя лицо осеннему дождю. По лицу текли то ли капли, то ли слезы, но сейчас он смотается домой, возьмет фонарь и вернется, чтобы вытащить друзей. Как пролетел путь до дома, Славка не заметил. Открыв дверь, мальчишка увидел маму, словно только и ждущую, когда он вернется. «Мама?» Не веря своим глазам, выдохнул мальчик и побежал, обнял улыбнувшуюся ему женщину. «Мама, я так соскучился!» «И мы, сынок, и мы тебя давно!» Голос женщины сменился басовым рокотом десятка голосов. «Ждали!» Мальчишка даже понять ничего не успел, когда острые, как бритва, зубы сомкнулись на его шее, раздробив позвоночник. Мир погас, а довольная тварь принялась пожирать остатки пришедшего прямо в лапы угощения. Лилия брела домой и плакала. Ей больше нечего бояться, даже если ее сожрут. Просто хотелось дойти поскорее, и все. Дверь привычно скрипнула, повеяла теплом и уютом. Строгий голос мамы, вышедший из соседней комнаты, коснулся сознания. «Лилия, ты где была? Я себе места не нахожу, а отец уже который раз деревню обыскивает. Всех на ноги подняли, на уши поставили. Я...» Заикаясь, девочка снова расплакалась, и мама молча подошла, обняла дочь. «Господи, что с тобой?» Лиля долго плакала, рассказывая родителям обо всем случившемся, и снова плакала. В деревне объявили настоящую спасательную операцию, чтобы найти пропавших мальчишек, но поиски не увенчались успехом. Спустя несколько дней, когда уже и милиция из города приехала, опечатала вход в бункер, а мальчишек начали искать всеми доступными силами, подключив добровольцев из соседних деревень и отряд МЧС. Лилю опрашивали несколько раз, но, послушав, посоветовали родителям таки обратиться в район за психологической помощью. Да и неудивительно, в бункере не нашли никаких признаков описываемой девочкой аппаратуры. Часть проходов давно засыпала землей и пробила корнями деревьев. Все списали на излишнюю впечатлительность подростка. То местечко в лесу не видело столько людей, наверное, никогда, но все впустую. Дело не закрывали долго, и поисковые отряды шерстили лес и речку, пока не лег плотным ковром снег. С тех пор прошло уже немало лет. Бункер завалили, чтобы больше не залезали в него ни любопытные дети, ни городские любители поживиться артефактами прошлых войн. А мальчишкам поставили памятники прямо у бывшего входа. До сих пор кто-то приносит цветы на эту импровизированную могилу, а кто, родители мальчишек не знают. Девочка Лиля выросла, превратившись в Лилию Сергеевну, красивую, рассудительную и спокойную девушку. Уехала в город, получила там высшее образование, пробилась в люди, как говорят в деревне. Но по сей день маленькая карточка, где они втроем с друзьями, всегда с ней, а в прическе красуется седая прядь, которая никак ее не смущает. Лилия заново научилась улыбаться, шутить, жить, но глубоко хранит память о страхе и слезах, о странном трагическом происшествии из детства. «А, совсем забыл». Лилия Сергеевна даже замуж вышла и ребенка родила. Прекрасного, здорового мальчишку. Колей назвала. А жениха встретила случайно. Тот просто назвал ее однажды Лили.